Метрах в 50 виднелись редкие уродливые деревца с острыми ветками, на которых покачивались ловцы снов. Украшения были сделаны из тонких костей и облезших перьев каких-то мелких птиц. И сквозь этот подлесок вела каменная дорожка, выложенная красным кирпичом. И утыкалась она в четырехэтажное здание с ярко горящей вывеской «Последний приют». Волшебных башмачков нет, Татошка отсутствует. Страшилу с дровосеком не встретил, да и дорожка не из золота. Следовательно, я не девчонка, хмыкнул я, глядя на зашевелившиеся под налетевшим ветром деревья. По уродливому лесу прокатилось мелодичное постукивание, однако ни одной твари не показалось. Так что я, выждав еще 5 минут, направился к зданию. Вблизи оно уже не казалось таким новым. Обшарпанные стены, непонятные надписи, перемежаемые странными рисунками, да обгорелый остов легковушки. Метрах в 10 от приветливо распахнутых входных дверей. Знаете, на первый взгляд, я бы вашему приюту максимум 2 звезды дал, и то одну лишь за антураж накинул. Зайдя внутрь, с улыбкой произнес я, обращаясь к миловидной красотке в белой блузке и черном жакете, идеально подчеркивающих фигурку. «Что? Ах, простите, я вас не понимаю», захлопав длинными ресницами, «да так, что вот-вот взлетит», удивленно произнесла милашка. «Да так, мысли вслух», пояснил я, оглядываясь и почесывая дулом ублюдка лоб. «В отличие от беспорядка снаружи, здесь царила идеальная чистота. В вестибюле стояла мягкая мебель, цвели пышные цветы в катках, играла приятная музыка, и непрестанно хлопала глазами красотка. Лепота, так и хочется здесь остаться. Если желаете снять номер в нашей гостинице, можем предложить вам несколько вари». Тут девушка смерила меня взглядом, задержавшись вначале на розовой панамке, а после на трусах. «Можем предложить вам эконом-вариант, обойдется всего в 15 монет. Вы согласны?» «Хм», я подошел к стойке, за которой стояла администраторша. «Вы тут случайно Уилсона не видели? Кого? Безногого и безголового, но при этом отличнейшего собеседника», пояснил я. «Мне тут пояснили, что трупы исчезают. Это обыкновенные. Но мой дружище точно не такой. Реально его не видели?» «Нет, сэр, мне кажется, вы немного не в себе». «Баха!» Послушный ублюдок выплюнул порцию свинца, снеся любезной девице голову, забрызгав ошметками белоснежную стену за ней. «Вы убили обманщицу, уровень 3 и получаете 6 А». И тут же холл гостиницы стремительно менялся. Стены пошли трещинами, обивка мебели потрескалась, а дохлая девица с прекрасными формами превратилась в подобие бабы-яги, только пострашнее. «Хорошая попытка, система, но жить в иллюзорном мире я не собираюсь. То, что вокруг меня иллюзия, я понял почти сразу же. Все же нужно быть дебилом, чтобы поверить, что посреди такой хрени находится работающий отель. Правда, есть одно жирное но. На мой разум явно оказывалось воздействие, потому что мне, сука, было кобздец как радостно оказаться здесь. Хотелось принять душ, нормальную кроватку и еду, а потом включить телек и... Ладно, это все уже не вернуть. Вот на этом и прокололась эта обманщица. Я не из тех, кто оглядывается назад и горестно вздыхает о делах минувших. Такие в апокалипсисе долго не прожили. Пока я размышлял, входные двери с грохотом захлопнулись, моментально затягиваясь алыми прожилками. Из ближайшей катки в мою сторону бросились шипящие лианы, а люстра под потолком закачалась, плюясь мелкими осколками хрусталя. С такой херней я еще не сражался. Перевалившись через стойку, я открыл стрельбу, не забыв при этом поднять сферу с трупа обманщицы. «Ха-эр-эр», заскулило кресло, обернувшись мелким демоном. Метр с кепкой, копыта, красные глаза и козлиная бородка. Ну и дыра в груди от ублюдка. Помер демоненок с одного выстрела, однако из-за стойки я ретировался, так как на месте одного возникло еще 2. Да и вообще весь холл гостиницы заполонили различные уродцы, неожиданно хлынувшие из дверей и коридора. Сразу стало понятно, пробиться к выходу нереально, да и за потрескавшимися стеклами окон можно было разглядеть пляшущие тени демонов, тоже мелких, но целая куча. Пнув ногой внезапно выскочившего передо мной коротышку, зашипел от боли, после чего отскочил назад, не прекращая стрельбу. Нечисть перла в зал, скаля свои клыкастые пасти, так что я отступал к лестнице, рассчитывая подняться на 2-й этаж, а оттуда уже спрыгнуть вниз. Не то, чтобы я опасался этих красных коротышек, били они слабо, но как бы кто из них к моему кристаллу не рванул. Но пока везло. Я, не переставая отстреливаться и обливаться слезами из-за потраченных на перезарядку монет, поднялся на второй уровень и толкнул дверь, ведущую на этаж, чтобы тут же ее закрыть. «Зайду попозже», — пообещал я мчащийся на меня Арави карликов, после чего подпер дверь удачно подвернувшейся палкой и помчался дальше. Третий этаж я тоже проскочил, едва-едва увернувшись от выпрыгнувшего из прохода демона. Красноглазый коротышка, словив пулю, полетел обратно, а я поднажал, надеясь, что хоть на четвертом этаже сюрпризов не будет. На четвертом этаже мне пришлось задержаться. Выход на чердак прикрывала какая-то хрень, похожая на паука, умеющая помимо плевков паутиной еще и материться. Да так задорно, что будь у меня побольше времени и не будь местная публика столь настырна, я бы устроил словесный батл. А так, выстрел туда, откуда паук извергал проклятие, и путь наружу был свободен. Проскочило очередное сообщение от системы, но я так задорно бился головой о крышку люка, что не успел прочесть, о чем оно. А после того, как выбрался наружу и вдохнул полной грудью свежий кровавый воздух, принялся бить крышкой уже по головам прущих демонов. 14-1, в пользу люка, констатировал я, откидывая в сторону остатки покореженного металла и отступая от провала, ведущего на четвертый этаж. Позиция была удобной для стрельбы, но, к сожалению, мелкие демоны скоординировались и непрерывным потоком хлынули на крышу, так что пришлось отступить от люка. Впрочем, большую часть обитателей последнего приюта я положил еще по пути на крышу, так что красная лавина быстро сдулась, и дальше пришлось уже полегче. Да и осознание того, что свалить с крыши я могу лишь одним способом, а именно спрыгнув с четвертого этажа, чрезвычайно подстегивало к выживанию. Так что, перемежая стрельбу с раздачей оплеух, я даже как-то и не заметил, что демоны подошли к концу. Удивился даже. Потом удивился, но уже тому, что нет сообщения о нападении на мой кристалл. Ну не может не быть подлянки со стороны кристалла. Но, выждав так 5 минут, пока переводил дыхание и собирал трофей, отправился вниз. Мелькнула мысль пройтись по этажам да поискать ценный лут, но я быстро ее загнал как можно глубже. Просто собрал монеты и сферы, после чего, выбравшись через выломленное окно на улицу, матерясь и шипя поковылял вдоль гостиницы, а после свернул за угол, где и улыбнулся поджидавшему меня красному кристаллу. Я его еще с крыши увидел. Внимание! Поглощение кристалла приведет к гибели всех находящихся на нем существ и потере ресурсов. Да, да, в жопу такое соседство. Разбирай этот осколок к херам и гони мою награду. Внимание! Для начала поглощения демиургу, инициировавшему процесс, необходимо покинуть осколок. Срок поглощения – 10 минут 35 секунд. Понял, понял. Утекаю, кивнул я и реально утек с этого чертового осколка, развив максимально возможную скорость. Едва пересек границу, как вспыхнул таймер, отсчитывающий последние минуты жизни красного аллода. И как раз тогда, когда я успел добраться до дома, рухнув на крыльцо, система разродилась чередой сообщений. Осколок поглощен демиургом Шаровым. Награда. 15 монет и сфера награды. Блин, да я там патронов перевел больше, чем мне заплатили, простонал я, с трудом отрывая голову от дощатого настила. Если и в сфере херня какая будет, я на вас жалобу в спортлото накатаю, ублюдки. В руке вспыхнула сфера добычи, чтобы тут же исчезнуть. Взамен на моей ладони оказалась очередная карта. Вот только у этой была золотистая каемка, такого же цвета, как и мой кристалл. Ну здравствуй, карта Демиурга. И чем ты меня порадуешь? Карта логова гоблинов. Описание. Отдайте эту карту сердцу Демиурга и сможете построить логово гоблинов. Очень смешно, выдохнул я. Сначала повелитель зомби, теперь властелин гоблинов. Глава 3. Аллот Шарова. Второй день проекта. Хижина. Внимание. Вы получили первый уровень и разблокировали меню строительства. Подсказка. Получите 5 уровень и, разблокировав роли, вы сможете выбрать направление своего развития. Внимание. Разблокированы следующие сооружения. Казарма пустынных воинов, ферма кактусов, колодец, каменоломня, лесопилка, склад, жилой дом, кладбище, кузница, мастерская каменщика, мастерская плотника. ХМ, интересный набор начинающего демиурга получается, вынес я вердикт, пробежавшись по списку взглядом. Не сказать, что постройка с наименованием кладбище меня радует, однако, например, казарма наводит на интересные мысли. Может, там получится призвать тех самых наемников? Впрочем, сразу же кидаться и проверять это я не стал. И зомби-ежу понятно, что за бесплатно там ничего не предложат. А значит, для начала необходимо как минимум распаковать подобранные на красном осколке сферы. Было их не густо, однако, учитывая, с чем мне пришлось там столкнуться, хорошо, что вообще живым ушел. Так, первая сфера меня порадовала картой экипировки. Но я-то, человек уже наученный, так что совсем уж радоваться не спешил, ожидая пакость. И не промахнулся. Штаны относятся к броне и имеют защиту единица. Однако какого лешего они кожаные не? Ну серьезно, ладно бы я на каком-нибудь лесном биоме обосновался, но на моем Аллоде даже в трусах комфортно было. Стыдно, но комфортно. Ну и если не считать уже неплохо так подпаленной кожи. Впрочем, штаны я примерил. И, как и всякая системная вещь, сели они идеально, так что, закинул их в ячейку инвентаря. Как понадобится, надену. Вскрыл еще две сферы. Тут трофеи были уже куда приятнее. И я стал обладателем двух карт характеристик на силу плюс один и живучесть плюс один. С учетом полученного уровня, использовать их я уже мог, так что тут же вставил, куда полагается. Моментального эффекта не ощутил, но так и карты были не слишком ценными. Плюс один в данном случае, это примерно 10% усиления. Карты более высокого качества дадут совершенно иной эффект, но чего нет, того нет. Четвертая и последняя сфера содержала внутри оружейную карту, которая обернулась дубинкой. Обычная, белая, ничем не примечательная. Поскрипев извилинами, решил, что под мой новый образ она мало подходит, так что скормил ее ублюдку. И тут все просто. Приложил карту к карте, и одна из них исчезла. А судя по тому, что шкала уровня у оружия заполнилась всего лишь на 20%, нужно найти еще 4 таких же бесполезных орудия убийства. И тогда я смогу улучшить пистолет до первого уровня. Правда, не скажу, что мне сейчас это особо нужно. Убойной мощи ублюдка пока хватает с лихвой. И только Уилсон от меня ничего не требовал, я вздохнул, после чего направился к кристаллу. Хочу строить. Стоило только прикоснуться к золотому фонарю, и передо мной развернулся вид на Аллот сверху, а перед глазами проступил интерфейс. Так, где там казарма с моими доблестными воинами? Прокрутив не такой уж и большой список с иконками, нашел требуемое и ткнул в него пальцем. Выберите место размещения. Чего выбирать-то? Личная гвардия должна быть под боком правителя, дабы всякие скрипниковы гадости не замышляли, я указал на участок за моей хижиной. Надеюсь, со временем и саму хижину дадут прокачать. Ну или придется строить тот жилой дом. Выберите материал и размер здания. Внимание, от выбора материала будет зависеть престижность здания. ХМ, перечень материалов был невелик, всего 3. Хуже всего, предсказуемо, была древесина, на втором месте оказался кирпич, ну а первое место занимал камень. В чем конкретно заключалась разница, было не совсем непонятно, но я склонялся к прочности материалов. Впрочем, меня сейчас интересовало другое, а именно расценки. Раз уж дают что-то на выбор, за это определенно придется платить. Начертив стандартную двухэтажную коробку, с мгновенно проступившими слезами на глазах посмотрел на расценки. 50 единиц древесины либо 90 кирпича. Камня вообще требовалось под 120. И самое хреновое, непонятно, одна единица, это сколько? Явно же не один крохотный булыжник. Да уж, похоже, казарма еще не скоро обретет материальность. Сунулся проверить лесопилку, но и там требовалось под 30 единиц дерева, которого без инструмента не добуду. Я ж не бобр, курва. Так что, почесывая невидимый затылок, отключился, вернувшись в реальный мир. Мир встретил меня тишиной и спокойствием, так что, сделав пару глубоких вдохов, успокоился и я. Злиться сейчас смысла не было, все равно до виновников торжества пока не дотянуться. А если не знаешь, что делать, то ляг и поспи. Что я, собственно, и сделал, добравшись до такой удобной лежанки в хижине. Утро вечера мудренее, пробормотал я, закрывая глаза, лишь для того, чтобы сразу же их открыть. Хотя нет, все же поспал. Через дырявые стены хижины пробивались солнечные лучи. Брешут, черти. Мудрости явно не прибавилось. Поставив на протопленную буржуйку котелок с водой и гречкой, выбрался наружу, быстро принял душ, опрокинув на себя пару ведер воды из колодца. Холодная, сука. Впрочем, жар внутри хижины от печки меня быстро прогрел, так что завтракал я снаружи, глядя на кристалл. Красивый, падла, но вредный, как и его создатели. Поскоблив ложкой по дну котелка, тем самым покончив с завтраком, последовал четвертому правилу холостяка. Сразу заливай водой тарелку после гречки, пока та не присохла. Ну а после направился к кристаллу, на ходу материализуя добытую карту Демиурга. Мне достаточно было приложить карту к кристаллу, как она рассыпалась шариками света и проникла в него. Ну а система любезно сообщила о новой доступной постройке. А там, логово гоблинов, уровень 0, тип, военное, размер, 5, описание, логово, где рождаются гоблины. Каждый день здесь рождается бесплатный гоблин. Если положить в логово еду, родится дополнительный гоблин. Цена, монеты, 100. Ну хоть тут без ресурсов, даже обрадовался я. Впрочем, странно было бы что-то требовать за дырку в земле. Хотя с другой стороны денег попросить не забыли, жлобы. Тем не менее раз дают, берем. Да и дармовые рабочие руки лишними не бывают. Подключившись к кристаллу, у подножия холма выбрал место для пещеры. И то ли строение было чересчур простое, то ли из-за того, что стоил через карту, но система тут же сообщила, что постройка готова. Естественно, не забыв при этом списать 100 монет. И за это я столько отвалил, сам бы вырыть мог. Я стоял и пялился на вход даже не пещеры, а скорее здоровенной норы. Пригнувшись, пробрался внутрь, но ничего интересного не увидел. Небольшая, метров 5-6 длиной, в конце нора расширялась, образуя подобие пещеры. Вроде бы, сюда лучи солнца уже почти не пробивались, и оглядеться нормально не получалось. Впрочем, не очень-то и хотелось, так как взаимодействие с моей первой системной постройкой могло осуществляться либо у входа, либо через кристалл. Собственно, к кристаллу я и вернулся, где вначале запустил сближение с одним из осколков. В этот раз на выбор было всего два, зеленый и черный. Однако с зеленым мы уже сталкивались, а вот черный вызывал смутное опасение. Так что, недолго думая, дал команду на стыковку с первым. Ну а после переключился на нору, блин, то есть пещеру. Судя по описанию, ровно на рассвете, который, вот уж не задача, прошел, там должен появиться один гоблин, бесплатно, на халяву то бишь. Однако если богатенький Буратино, то бишь я, желает вложить свои денежки, можно заказать внеочередного зеленого, что я, собственно, и сделал. Прикинув дебет с кредитом, заказал сразу 4 из 5 возможных, мол размер 5, значит, более 5 гоблинов там не поместится. И нет, вариант нанять и переселить в ту же деревню не рассматривается. Система любезно списала с моего нерезинового счета 20 монет и сообщила, что через 4 часа количество моих поданных увеличится на 4 штуки. Сам дурак, отлип я от кристалла. Как выяснилось, заказывая я гоблинов по одному, первого уже бы через час получил. С другой стороны, так и носился бы туда-сюда, стирая ноги, пока все бы не вылупились. Ладно, чего уж там, тем более что до зеленого осколка оставалось идти всего ничего. Видимо, дрейфовал он совсем рядом. Так что, поправив панамку, которая успела искупаться в крови демонов и слегка потемнеть, сменив позорный розовый на благородный пурпурный, я побрел навстречу приключениям. Естественно, не забыв надеть штаны. Впрочем, брел я недолго, так как едва достиг границы пристыковавшегося осколка, услышал, как из леса, находящегося на нем, доносятся чертовски знакомые звуки. Кто-то кого-то убивает, при этом сопровождая это злобным ржанием. Блин, только не эти милые создания, мелькнула у меня мысль, стоило только добраться до источника звука и засесть на краю поляны, не покидая леса. Там, в центре полянки находилось 6 существ, которых в прошлой жизни называли лошадьми, но с приходом системы некоторые из них мутировали в это, так что передо мной были наевшиеся стероидов лошади с рогами и без щек, так что можно было увидеть здоровенную такую пасть, которой позавидует даже крокодил. Вот обычная лошадь, а у нашей острые зубы, и нет щек, так что я не сильно удивился, глядя, как эта великолепная шестерка разрывает на куски тушу огромного медведя, при этом издавая радостное ржание. Приплыли, блин, пожалуй, пытаться вас приручить я даже пробовать не буду, и первого неудачного раза хватило. Пятясь назад, я начал убираться подальше с поляны, да и с самого осколка. Эти лошадки не только внешним видом наводили ужас на земные поселения, не всякий анклав был способен был выстоять, когда табун этих монстров, голов так в 50, направлял свои копыта в сторону поселения. И уж точно в лесу мне не совладать сразу с 6 тварями. Они так-то и дерево могут повалить, так что на нем не спрятаться. Проверено. Едва я вырвался из леса, как сразу же рванул к кристаллу. Я точно помню, что там было упоминание о возможности отстыковки. Главное, чтобы на границе Аллода и Осколка никто не находился. И, а радость, такая функция действительно оказалась, так что, мысленно пожелав непарнокопытным подавиться медведем, я отчалил. Фух, блин, выдохнул я, отвалившись от кристалла, сходил на разведку, называется. Похоже, без наймитов я тут в одиночку не затащу, а значит, придется пачкать руки. Все же сходив до границы, где недавно был осколок, и удостоверившись, что никакая четвероногая тварь не пробралась, я отправился в деревню, где разобрал одну из стен, обзаведясь подходящими досками. После чего, используя бочку и инвентарь, натаскал на свою базу глины, обнаруженной в одном из оврагов лесного осколка. За песком далеко идти не надо было, да и вода под боком, так принялся творить кирпичи. Хорошо хоть не откладывать. Процесс долгий, муторный, но и я не царские хоромы строить намеревался, мне сейчас главное технологию отработать. Я уже занимался этим, да и не раз, но там были куда лучшие условия. Пока собирал формы да смесь разводил, как-то незаметно пролетели те самые 4 часа, отведенные на вылупление гоблинов. Так что, ополоснув руки и умыв лицо, негоже демиургу перед подчиненными в неприглядном виде появляться, направился к пещере. «Эй, там есть кто-нибудь? Или система опять что-то забыла упомянуть?» У входа я никого не обнаружил, так что прокричал в нору. «Идем мы, идем!» Неожиданно рядом из темноты раздался хриплый голос, и под солнечный свет стали вылезать зеленые коротышки. Ростом 1,5 метра, с непропорционально длинными носами и ушами, хитрыми желтыми глазами и в набедренных, изрядно замусоленных повязках. Они сутулились, опасливо оглядывались и щурились от яркого солнца. Да уж, какой Аллод, такие и рабочие. Хорошо, хоть с демиургом этому осколку повезло. Так, на 1-й, 2-й, рассчитайся. Дождавшись, когда все 4 вылезут из норы, по-армейски скомандовал я, жестами указывая, чтобы встали в шеренгу. Что они и сделали. Ну 1-й, произнес гоблин, единственный у которого на голове было подобие головного убора в виде грязной банданы, да и выглядел он как-то разумнее, что ли. 2-й, т-т-3-й, неуверенно проблеял гоблин. 5-й, покосившись на товарища, выдавил из себя зеленоухий. Да уж, но хоть считать умеете, хоть и плохо, шагая перед ними то в одну, то в другую сторону, произнес я, где раньше жили, помните, чем занимались. Гоблины переглянулись, будто пытаясь вспомнить лица друг друга, а затем уставились на меня и замотали головой. «Нет памяти», — ответил гоблин в бандане и посмотрел на остальных. Те молчали и пока что выглядели немного напуганными да растерянными. «Хах, я бы тоже растерялся, если бы вдруг проснулся непонятно, где и непонятно, кто я. Тогда проведем проверку ваших боевых навыков». Я поднял с земли одну из нескольких лежащих на земле длинных палок и передал гоблину. «Держи». Гоблин схватил импровизированное копье и непонимающе уставился на меня. «Атакуй, рекрут. Нужно же мне проверить, на что вы способны. Атакуй». Гоблин вздрогнул, после чего с криком бросился на меня, неумело держа палку в руках. «Продать мне ее захотел, что ли?» «Да уж, сразу видно, что не боец». Получив пинделя, несостоявшийся делец кувыркнулся через голову, едва не напоровшись на копье и не пустив мои 5 монет по ветру. Впрочем, оставшаяся троица воинского мастерства тоже не продемонстрировала, впрочем, как и нормальной обучаемости. Только Тик, тот самый гоблин в бандане, хоть как-то запомнил, как правильно держать копье и как с ним двигаться, контролируя противника. Про остальных вообще молчу. Чует мое сердце, что сгинут мои 20 монет в ближайшее время. Все завязываем с избиением млади гоблинов. Я плюнул на песок, понимая, что выше головы не прыгнуть, а ближайший осколок с каждой минутой удаляется от нас. Тик, вон там колодец. Напиться, умыться. В колодец не плевать и нужду не справлять. Понятно, судя по тому, как у 3-го, кроме имени Тика, другими я решил себе голову не забивать, дернулся глаз, что-то подобное он и намеревался сделать. Послала же система помощничков. Пока гоблины приводили себя в порядок и восстанавливали силы, я полез в кристалл. Упускать очередной осколок, который, возможно, не позволит моему биому превратить остальные в пустыню, я не собирался. Внимание! Повторная стыковка с осколком произойдет через 30 минут. Желаете выбрать гекс, к которому пристыкуется осколок? Нет, блин, я тут просто так 10 минут в меню ковыряюсь, чтобы добиться именно этого, выбрав в качестве пограничного осколка деревеньку, Я отключился от кристалла и пошел будить уже успевших уснуть гоблинов. Впрочем, по доброте душевной пинать я их не стал, просто вылил по ведру воды на каждого и приказал следовать за мной. В деревеньке я выбрал один из домов, что выглядел крепче остальных, и оставшиеся до стыковки времени мы провели, баррикадируя все проходы. В 10 рук это шло куда быстрее, хотя я больше времени тратил на то, чтобы не давать гоблинам отлынивать от работы. Добровольно они трудиться не желали, и приходилось их постоянно понукать, и с каждой минутой я все отчетливее понимал, что львиную долю работы приходится выполнять самому. Впрочем, как присоединю осколок, так сразу же проведу воспитательную беседу с личным составом, и живые позавидуют мертвым, если такие вообще будут. Гоблины во главе с Тиком забаррикадировались в доме, сжимая в руках копья. Я же, забравшись на крышу, занял снайперскую позицию с ублюдком в руках. План был прост в своей гениальности. Живность лезет с осколка, гоблины в нее копьями тыкают сквозь окна, дабы живым щитом ее задержать. Я же занимаюсь стрельбой по тарелочкам. Идеально. Конечно, было бы еще идеальнее, если бы осколок вдруг оказался пуст. Но он не пуст, и с этим придется разбираться. Лес – это всегда хорошо, глядя сквозь расступающийся туман, произнес я. Плохо, что в нем лошадки рогатые водятся. Посмотрев в лес, врагов не обнаружил. Сами идти не хотят. Эй, есть кто? Выходи один на один, только нож не бери, у меня уже есть. Приподнявшись, прокричал я в сторону грозно зашумевшего леса. Впрочем, шелест листвы был единственной реакцией на мой крик. Что ж, подождем 5 минут. Я прождал 10, после чего несколько раз выстрелил в сторону леса, в надежде привлечь гадов, которые там обитали. Ну заодно и гоблинов разбудил. Уснули, гады. Эй, второй, ну-ка жопу в кулак и на разведку. Прождав еще 10 минут и начав скучать, приказал я одному из гоблинов. А это безопасно? Из небольшой щели в окне подо мной показалась длинноносая зеленая харя. Безопасно, конечно. Я неожиданно услышал хриплый голос Тика, видимо, главного специалиста по безопасности среди гоблинов. Он старался говорить как можно тише. А еще в лесу можно грибы найти. Я пойду. Пока второй размышлял, правду ли говорит Тик, от домика отпочковался четвертый и, сверкая причиндалами, со всех ног припустил в сторону леса. Жадность до добра никого не доводила, успокаивающе обронил я второму, услышав, как тот возмущенно заскулил. Ну о себе я сделал мысленную пометку, внимательнее присматривать за хитрожопым гоблином. Тик явно не ради меня и моего авторитета старался, скорее, себя прикрывал, а то, как бы я его как самого опытного не заслал, непростой коротышка. И да, насчет жадности и ее губительном воздействии я оказался прав. Нашел, ух, сколько я нашел. Вопли орущего во всю глотку четвертого до нас долетели раньше, чем он сам показался из леса. Зато, когда показался, я даже не знал, плакать мне или смеяться. Он действительно нашел, вместо копья неся в гордо вскинутой руке 2 или 3 большущих гриба с оранжевой шляпкой. Вот только четвертый обнаружил еще и местных обитателей. Ну или они его обнаружили. Об этом вопящий идиот сообщить не догадался. 3 мутировавшие лошади, ощетинившиеся рогами, стремительно настигали коротышку. «Брось, грибы, дебил!» – закричал я четвертому, но тот лишь замотал головой из стороны в сторону. Похоже, ему подобная мысль казалась настоящим кощунством. «Нет, не бросай, это же еда, беги быстрее!» Кто это был, второй или третий, я уже разбираться не стал, вскидывая ублюдка. Пусть расстояние и было слишком большим, но жалко же идиота. Как-никак свой идиот, выстрел. И мутировавшая лошадь резко прыгнула вперед, насаживая гоблина на рога, а в том месте, где он был секунду назад, вспухла земля, сука. Переводя прицел чуть в сторону, сделал еще 2 выстрела, и система разразилась сообщением о начислении опыта. Туша лошади с нанизанным 4-м, кувыркаясь, покатилась по густой траве, пока не замерла в небольшой ложбинке. Впрочем, на это я уже не смотрел, стреляя в 2 других коняшек, что со скоростью молнии носились вокруг домика, умудряясь не подставляться под выстрелы. Гоблины неумело пытались тыкать копьями, следуя указаниям, но делали это настолько коряво, что одна из лошадок умудрилась вытянуть зеленого, не догадавшегося отпустить оружие, наружу, после чего приступила к кровавому пиршеству. Правда, недолго. Мне понадобилось всего 2 выстрела, чтобы успокоить эту копытную тварь. Однако из леса тут же показалось еще 3 монстра, похоже, все же привлеченные криками и выстрелами, ну или запахом крови, к которой эти мутировавшие создания испытывали непреодолимую тягу. И пока единственная выжившая тварь из первой троицы продолжала кружиться вокруг дома, новоприбывшие твари взяли разгонный, не обращая внимания на стрельбу и даже попадания, со всего разбегу вломились в дом, сметя стену, словно та была из бумаги. Крыша подо мной закачалась, и я, покатившись кубарем, грохнулся на землю. Однако нет худа без добра. Лошади, вломившись в дом, сами завалили себя балками. Так что, поднявшись на колено, мне оставалось только навести ублюдка и всадить как можно больше пуль в беснующихся в ловушке тварей. «Сука, кучу монет на перезарядку потрачу», — пробормотал я, глядя на то, как затихла последняя тварь, прижатая балкой. Тик, между прочим, подавал неплохие надежды. А теперь мне, если захочу его воскресить, придется кладбище строить и за воскрешение платить. Цок, цок, цок. Ржание последней, шестой лошадки раздалось в считанных метрах за моей спиной. И прежде, чем я успел обернуться, мне сзади будто чугунным молотом прилетело. Пролетев на пару метров вперед, хорошенько приложился о пол, едва не выронив ублюдка. Ну просил же без лошадей, стиснул зубы, переворачиваясь на спину и убирая голову оттуда, куда спустя мгновение опустилось стальное копыто. С детства цирк с конями не люблю. Ублюдок послушно кашлянул два раза, делая сквозные дырки, ой, извините, технологические отверстия, в туши кровожадной твари, откидывая ее в сторону. Хорошо, хоть не на меня, а то точно бы из-под этого монстра самостоятельно не выбрался. Так, блин, Шаров, урок номер один, не спеша вставать, я помассировал грудь, пытаясь определить, не сломала ли эта парнокопытная сволочь мне ребра. Бойцы из гоблинов, как пуля из говна, противнику максимум обидно будет за неуважение. Отдышавшись, таки поднялся на ноги, еще раз осмотрев себя внимательно. Вроде целый, а к громадным синякам мне не привыкать. Ладно, будем считать, что отделались легким испу. Раздавшийся треск со стороны туш погребенных коняшек заставил меня подпрыгнуть и выставить ублюдка. Однако оружие я убрал. Едва из-под одной из балок вначале показались длинный зеленый нос, а после и уродливая башка его владельца. «Это хозяин, раз грибы уже ничейные, можно я их пойду заберу?» Выбравшись наружу и нахлобучив на голову бандану Тика, поинтересовался третий. «Иди, грибник хренов, главное, новых тварей не приведи, да уж, воины из зеленых просто, промолчу, но я же сделал из глупых зомби сильнейшую армию в мире». Так что и тут справлюсь, Шаров я или нет, глава 4, Аллот Шарова, второй день проекта, никакого уважения к мертвецам, покачал я головой, глядя на то, как третий присваивает грибы погибшего товарища, после чего пнул дохлую лошадь, поднимая из-под нее сферу добычи, итого 20 с лишним монет и 3 сферы добычи, с учетом потери 3 бойцов, размен так себе, их появления еще дожидаться надо будет, а работать все это время придется. Я со скепсисом посмотрел на гоблина, махом уничтожившего один гриб, а сейчас пытающегося сдвинуть с места весящего под тонну мертвого непарнокопытного. Эй, зеленый, завязывая имитацию бурной деятельности. Третий тут же отпустил копыта лошади, утер отсутствующий пот с лица и преданно уставился на меня. Тела твоих собратьев извлечь, я покосился на обрушившийся дом и уточнил. При этом самому не убиться. Как достанешь, разбирая обломки вокруг твари. Повтори. Пробубнив со второй попытки сказанное мною, коротышка принялся за работу. В качестве стимула отобрал у него все грибы, пообещав отдать, как вернусь. Я же направился вглубь осколка, в поисках его сердца кристалла. Бродить долго не пришлось, хотя и за это время я успел обнаружить логово медведя, множество кустов с крупной синей ягодой и полянки грибов. В общем, неплохой осколочек, если не задумываться о его четвероногих обитателях. Присоединение прошло без всяких сюрпризов, и я стал обладателем очередного лесного гикса, который, к слову, соединившись с деревенькой, произвел синергетический эффект, дав бонусную энергию. Растем, еще пара гиксов, и новый уровень. Интересно, а как они выживали тут все это время? Мелькнула у меня мысль, когда я уже возвращался, или мир для них пришел в движение лишь тогда, когда мой осколок пристыковался к их. Столько вопросов при полном отсутствии ответов. Придется все выяснять опытным путем. Выжил, даже с некоторым удивлением поинтересовался я у пыхтящего третьего, успевшего достать тела других гоблинов. Ага, кивнул зеленый, даже не удивляясь вопросу, и протянул лапу, измазанную в крови собратьев. «Держи», — вручил я ему гриб, и гоблин тут же начал его обгрызать, словно яблоко. «Хаэм, это ты такой антисанитарийный, или кровь для тебя словно кетчуп? Чего?» Покончив с лакомством, уставился на меня третий. «Жрете друг друга?» — спрашиваю. «Бывает», — пожал плечами длинноухий. «Племя большое, еды мало в пещерах, еще и сопротивляется. Когда кто-то умирает, его едят. Плохо, когда мясо пропадает. С одной стороны, фубе, с другой, не бывшему зомби мораль по этому поводу читать. Я посмотрел на три трупа в разной степени укомплектованности, хватая их и тащи в пещеру. Действительно, негоже ресурсом пропадать. Схватив один из трупов, третий, кряхтя, побрел в сторону логова гоблинов, ну а я присел перед лошадью. Эх, сколько мяса. Система, через сколько они пропадут? Ответ. Утилизация живых организмов, являющихся источником ресурсов, происходит только после распоряжения владельца Аллода. А ты иногда не такая уж и сволочь, пробормотал я, уже совсем по-другому смотря на лошадку. Это же сколько полезного я со всех шестерых поимею. Однако для начала стоит наведаться к кристаллу да прихватить инструменты для разделки. Пока шел, наблюдал, как пыхтит третий, борясь с трупом тика. Тот был чуть покрупнее выжившего счастливчика и умудрялся осложнять тому жизнь даже после смерти. В. Взаимовыручка. Впрочем, и я помогать не спешил, пускай опыта набирается. Не знаю почему, но, глядя на гоблинов, у меня складывалось впечатление, что мозги у них работают только с пинка. Заставляешь думать, и они умнеют. Может, у них так природой заложено? Добравшись до кристалла, подключился к нему. Сердце Демиурга. Уровень 0. Энергия 11, 18. Монет 138. Прочность 100-100. Навыки. Пусто, пусто. Это ваша жизнь. Если сердце будет уничтожено, вы погибнете. Неплохо так. Еще немного, и будет первый уровень. Интересно, какие там бонусы будут. Хотя вряд ли что-то стоящее. Первый уровень-то по умолчанию давался. Эй, носатый, хоть сюды. Отлипнув от кристалла, я увидел тусующегося у колодца третьего и крутящего в грязных руках ведро. Да, хозяин, обреченно вздохнул зеленый и трусцой побежал в мою сторону. Едва он затормозил, я достал лишнюю карту сила плюс один и приложил к коротышке. Идея была вот в чем. Они вроде и не люди, и не монстры. Ну и, что логично, не зомби. Люди усиливались картами. Монстры мутировали сами по себе. Ну а зомби тоже усиливались картами, но еще и мутировали. Вот сейчас и узнаем, что происходит с гоблинами. Внимание! К гоблину, третьему, применена карта сила плюс один. В случае подтвержденной гибели, третьего, вероятность обратной материализации карты составляет 70%. А неплохо, я даже присвистнул. Вначале от сообщения, а потом от видоизменений, произошедших с коротышкой. В предыдущую бытность человеком и зомби карты падали с шансом где-то в районе 30%, а тут считай в два раза больше. Хотя, кажется, я догадываюсь почему. Гоблины слишком уж часто помирают, и карты будут теряться с огромной скоростью. А это что-то вроде компенсации. Третий же после поглощения карты слегка вытянулся, однако при этом поднабрал мясца, и даже кое-где мускулы обозначились. Как самочувствие? Поинтересовался я у чутко возмужавшего третьего. «Есть хочется», — жалобно ответил мелкий. «Ох уж эти дети подземелий, давай за мной». Заглянув в хижину, я понабирал всякой нужной мелочи, не забыв прихватить пару бутылок воды, и отправился обратно к деревеньке. Там, не спеша, принялся за разделку туш, параллельно обучая этому делу третьего. Впрочем, удавалось это так себе. При виде горы свежего мяса у коротышки начало урчать в животе, а мозг полностью отключился, так что пришлось отвлечься и растопить печку-буржуйку. Благо, я ее так и не утащил из деревни, лишь запрятал в один из домов. После поручил третьему следить за мясом, начавшим подрумяниваться на сковороде, а сам вернулся к кровавой работе. Шкура, кости, рога и копыта лошадей были ценным ресурсом, и спасибо зомби-апокалипсису, я научился создавать нужные вещи даже из подобного хлама. Процесс с разделки с перерывом на обед затянулся до самого вечера. Мясо мутировавших лошадей мне не понравилось. Жесткое, безвкусное и при этом чертовски сильно отдающее какой-то химией. Зато коротышка уплетал его за обе щеки, что натолкнуло меня на мысль попытаться сохранить хоть часть лошадиного мяса, а не выбрасывать. Так что пока не стемнело окончательно, в четыре руки мы успели сколотить деревянные рамки с натянутыми нитями. после чего развесили на них мясцо, щедро обваленное в соли. Мух на моем оладе замечено не было, а жара похлеще, чем в духовке. Так что обвялиться должно быстро и качественно. Да уж, нелегкая эта работа, разделывать таких коняк. Откинув очередной рог в сторону, я протянул третьему нож. Полоснешь здесь и здесь, после чего дернешь за край шкуры и вывернешь будто чулок. Ферштейн? Что такое чулок и ферштейн? Непонимающе уставился на меня гоблин. Просто делай, махнул я рукой на коротышку и направился к костру, который мы развели рядом со скотобойней. Странный все же этот народец. Пока работали, немного попытал третьего, стараясь выяснить что-нибудь про него и его род, и обломался. Мелкий толком ничего не помнил. Родился в пещере среди десятков таких же, как он. Вечно голодное детство в узких темных пещерах сменилось юностью, во время которой в их мир и пришла система. И судя по тому, что они оказались здесь, можно сделать вывод, что свой мир им спасти не удалось. Печальненько, в общем. И сдается мне, что, если бы не наш зомбячий финт ушами, человечество ждала бы такая же участь. Но сразу возникает вопрос, а есть ли гоблины-демиурги? Да не, мы же боремся за воссоздание Земли, надеюсь. Так, раз я обзавелся верным оруженосцем, не мешало бы этого самого оруженосца вооружить, усевшись перед костром, совсем как тысячи лет назад мои предки, выбрал самую прямую и крепкую палку. После этого я пробежался взглядом по коллекции добытых костей и рогов, а затем принялся с помощью подручных средств и крепкого мата сооружать копье. Благо, руки-то помнит. Внимание! Вами впервые было изготовлено копье Диамида. Получено 5 за изготовление оружия. Внезапно удивился я надписи. И опыта-то отвалили больше, чем за убийство лошади. Ну-ка, выведи мне описание моего творения. Копье Диамида, уровень 1. Качество, мусор, мощь, 3. Описание, оружие, созданное темной ночью при свете костра криворуким неумехой. Одинаково опасно и для того, против кого оно будет использовано, и для того, кто его будет использовать. Дополнительные функции отсутствуют. Вот спасибо, похвалили, буркнул я, прочитав описание. Судя по всему, я действительно изобрел что-то новенькое, раз система внесла информацию о месте и времени в описание оружия. И мощь оружия впечатляет. Впрочем, я сам видел, на что способны рога этих тварей. Я закончил, хозяин, отвлек меня от размышлений появившийся у костра третий, держащий в одной руке изодранную шкуру, а во второй обломок ножа. Да я вижу, блин, надо было тебя 13-м назвать. Поднявшись, подкинул копье в руке, привыкая к его весу, а после резко метнул в сторону стены дома, стоящего неподалеку. Бросок вышел так себе, оружие все же было несбалансированным, однако пробивной мощи рога хватило, чтобы увязнуть в стене по самое древко. Третий тут же метнулся за копьем, но лишь повис на нем, не в силах вытащить. «Эй, блин, смотри не сломай!» Отогнав гоблина, с трудом, но все-таки вытащил оружие. Ремешки из лошадиной шкуры, удерживающие рог, даже не растянулись, да и сам рог видимых повреждений не получил. «Сами вы, криворукие неумехи», громко произнес я, заставив вздрогнуть третьего. «Так, руки мыть и садись рядом. Посмотрим, как у тебя с мелкой моторикой». На удивление копья изготавливать у коротышки получалось лучше всего. Могу даже сказать, что под конец нашего марафона я чуть было не пустил слезу, наблюдая, как ученик превосходит учителя, настолько последнее копье вышло у третьего удачным. Вот только, блин, получалось хорошо у него только под полным контролем. Стоило мне отвлечься, как третий сразу же глупел и начинал тупить. Хороший работник, жаль, только руки из жопы. Но, как ни крути, процесс шел, да еще и не за бесплатно. За каждую поделку мы получали по 1 АА. На земле такого не было. Там лишь убей или будь убитым. АА получали лишь в бою, а здесь, видимо, и за что-то мирное. И кстати, слышь, зеленый, тебе сколько до уровня? Поинтересовался я, продолжая заниматься копьем. 15, и буду 2 уровня. Зеленый молодец даже не отвел взгляда от своего ножа, иначе мог бы лишиться пальца. Хм, мне еще 150 с хвостиком до 2. Хм, а всего до уровня сколько? 20. Беспредел. Но, я вновь окинул взглядом этого хилика и прикинул. Убить такому коротышке 200 зомби, чтобы получить уровень, думаю, было бы немного непосильно. Однако нужно получше во всем разобраться и сравнить все с людьми-наемниками. Вдруг это просто демиургов обделили. Ну или конкретного демиурга. Вскоре мы доделали по копью, и я решил, что хватит. И еще я скормил пистолету самое неудачное копье, но тот получил лишь 5% насыщения. Грабеж, блин. Ладно. Приведя в порядок рабочее место, мы отправились спать. Третий к себе в логово, ну а я в хижину. Мне, как гоблиновладельцу, положено спать на кроватке. Аллот Шарова. Третий день проекта. Красота-то какая, лепота. Чувствуя, как после сна и сытного завтрака, к которому, правда, не хватало чего-нибудь сладкого и кофе, сила и желание действовать во мне буквально бурлят, я направился к пещере гоблинов. Там меня уже явно ждали. О, хозяин идет. Подъем, балябы, шевелитесь. Третий при моем появлении оживился и принялся пинкам поднимать двух новорожденных гоблинов. Однако те потуги старожилы не оценили и, умудрившись скооперироваться, повалили третьего на землю, намяв в ответ ему бока. После чего уже мне пинками пришлось разгонять их в стороны. Слушать сюда, доблестные воины, замер я перед вставшими в ряд гоблинами, потирающими бока. Беспорядка в нашей пока немногочисленной армии не потерплю. Судить буду по всей строгости военного трибунала. Кормить тоже не буду. А вот последняя угроза коротышек явно проняла. Сразу вытянулись, морды сделали покорными и даже толкаться перестали. Отлично. И еще одно правило. Кто не работает, тот не ест. Поэтому за мной, приведя бригаду к месту изготовления кирпичей, продемонстрировал весь процесс от и до, после чего заставил их повторить. Всего лишь с десяток загубленных заготовок, клубок нервов и полтора часа потраченного времени ушли на то, чтобы обучить эту троицу простейшим манипуляциям с песком, глиной и водой. После чего, официально оставив третьего за главного, отправился в деревеньку. Копий мы еще вчера изготовили предостаточно, так что сегодня у меня было в планах сделать что-то лично для себя, а именно парочку кинжалов. Я как раз присмотрел два отличных заостренных рога. Задумано, сделано. Хотя повозиться пришлось, особенно когда лезвие к рукоятям крепил. Не хотелось, чтобы в ответственный момент оружие подвело. Нож Диамида, уровень 1. Качество, мусор, мощь, 2. Описание, оружие, созданное криворуким неумехой в кустарных условиях. Дополнительные функции отсутствуют. Опыта за изобретение, как и в прошлый раз, отвалили 5, а второй нож принес всего 1. С учетом того, что делал я их почти 2 часа, на одном ремесле уровень нормально не поднимешь. Ну это мне, а вот гоблины вполне. Разогнувшись, я потянулся до приятного хруста во всем теле, после чего направился к кристаллу. До обеда времени еще хватало, так что не мешало бы посмотреть, что нам сегодня предлагается на выбор. Оказалось, что выбор сегодня прямо го-го, аж целых 4 осколка. Вчерашний черный совсем рядом и 3 новых чуть дальше, коричневый, синий и красный. Черный точно нет, красный уже проходили, оставались коричневый и синий. Впрочем, синий был куда крупнее остальных своих конкурентов, так что мелькнула мысль проверить его. Правда, прежде попробовал запросить инфу, но, как обычно, кроме времени прибытия, ничего не узнал, так что, дав команду на сближение, отключился и направился к гоблинам. Хотя гоблинами их назвать сейчас было трудно, скорее мелкими глиняными големами. Думаю, дай им волю и оставь отсыпаться под местным солнцем, через несколько часов у меня бы появились статуи. Однако чувство прекрасного у меня было развито слабо, так что погнал их к колодцу мыться. После чего легкий обед, и вновь за работу. Гоблины на кирпичный заводик, я же пошел мастерить щит. Несколько деревяшек, плотно подогнанных друг к другу. Толстая шкура и крупная лопаточная кость плотоядной лошади. Конструкция получилась громоздкой, однако довольно крепкой. Будем надеяться, гоблинам будет под силу такое орудовать. Щит Диамида, уровень 1. Качество, мусор, защита, 2. Описание, щит, что вселяет необоснованное чувство защищенности в своего владельца, но только 1 раз. Дополнительные функции отсутствуют. Точно носить не буду, решил я, прочитав описание. Да и воняло от щита, просто ужас. Впрочем, сдается мне, что гоблину-испытателю это амбре придется по вкусу. Кстати, насчет испытания. Таймер отсчитывал последние минуты, так что, прихватив щит и смотавшись до лагеря за одним из гоблинов, я направился к зоне стыковки. Располагалась она с правой стороны гекса с деревней, так что, засев рядом с одним из домиков, мы стали дожидаться, пока стена тумана рассеется. Ну что, пойдем смотреть, чем нас новые земли порадуют. Ткнув ногой в развалившегося рядом гоблина, нового, так как третьего я решил оставить на базе, направился к осколку. Судя по всему, размер на карте соотносился с реальными размерами осколка, так как этот состоял сразу из трех гиксов. Первый, похоже, принадлежал к биому равнина. На нем не было ничего, кроме невысокой травы, пары деревьев и бесполезных кустарников. Даже мелкой живности замечено не было, а вот оставшиеся два гикса стали первыми мною увиденными водоемами, и занимали они все оставшееся пространство, ни суши, ни растительности, лишь вода. В детстве книжек много читал, повернувшись, поинтересовался я у гоблина, обливающегося потом под тяжестью щита и копья. «А, как со зрением?» – спрашиваю. «Там же кристалл висит, верно?» Я ткнул в сторону, указывая на едва различимый силуэт синего цвета, сливающийся с водной гладью. «Плохо вижу, далеко», — мотнул головой коротышка. «Действительно, зачем пещерным жителям дальнозоркость?» Впрочем, и без его подтверждения я все-таки был уверен, что кристаллу там, будь он на равнине, все было бы слишком легко. Подойдя к краю гикса, заодно являющимся берегом и возвышающимся над водной поверхностью на добрых полметра, глянул в воду. Глубина метра два, но дальше дно понижалось, и, несмотря на кристальную чистоту воды, что-либо разглядеть было трудно. Что мы говорим кристально чистой воде, приятно остужающей в столь знойный день. Я взглянул на непрекращающегося чесаться гоблина. Правильно, не сейчас. Достав из инвентаря кусок плохо провяленной конины, прихваченный на всякий голодный случай, и проигнорировав умоляющий взгляд вечно голодного зеленого, бросил его в воду. Ждем-с, прождали 10 минут, и еще один кусок мяса, а в ответ, тишина, лишь все громче зовущая водная гладь гикса. «Плавать умеешь?» – поинтересовался я у гоблина, поняв, что ждать у моря погоды бесполезно. «Умею, нырять тоже умею», – подпрыгнул коротышка, которого от напрасного перевода драгоценного белка чуть ли не потряхивало. «Тогда давай, туда-обратно», – махнул я в сторону кристалла. «Хорошо», – моментально отбросив осточертевшее копье со щитом, мелкий поправил набедренную повязку и с воплем прыгнул в озеро, подняв жиденький столб брызг. Выскочив на поверхность, отфыркался и, уверенно махая руками, погреб в сторону кристалла. Не быстро, но уверенно. И вот когда ему оставались считанные метры до кристалла, до меня донеся протяжный крик, а после мелкая зеленая голова исчезла. Зато спустя пару секунд на поверхности, на том самом месте стало расползаться темное пятно. Приплыл мелкий. Выругавшись, достал ублюдка и кинул еще один кусок мяса. Может, аппетит приходит во время еды, и не успела солонина даже коснуться водной поверхности, как стремительная тень проскользнула по морскому дну, а после вода взорвалась брызгами, выпуская из себя метровую рыбину с длинной, узкой мордой и кривыми зубами. Схватив кусок мяса на лету, она зыркнула на меня своими перламутровыми глазами тарелками и тут же получила заряд от ублюдка прямо в районе хвоста. Туловище влево, хвост вправо. Не люблю, когда на меня угрожающе смотрит. Ну а дальше пошла жара. На месте располовиненной рыбины забурлила вода, и я увидел еще несколько острых плавников, чем и не преминул воспользоваться, дав ублюдку отомстить за съеденного гоблина. Пострелять пришлось много, штук 12 рыбин точно отправил на дно, после чего бурление прекратилось, а я решил, что стоит сделать перерыв и сходить за гоблинами да достать трофеи со дна. Судьбой погибшего товарища зеленые шибко не опечалились, зато перспектива отведать свежайшей рыбы их обрадовала. Так что обратно к водному гиксу они бежали впереди меня, чуть ли не в припрыжку. А стоило нам прийти, как новичок с разбегу бухнулся в воду и отплыл на несколько метров туда, где до сих пор в воде висела кровавая взвесь и плавали куски рыбин. Так следующий час и прошел, гоблины таскали рыбу и монеты со дна, я бдительно следил за окрестностями. Что, собственно, оказалось не лишним, когда в очередную из ходок коротышка, не доплыв до берега пару метров, захлопал по воде рукой, указывая куда-то в сторону. Очередной плавник, предательски блеснувший под лучами солнца, выдал акулу, которой оставались считанные десятки метров до запаниковавшего гоблина. Однако за время рыбалки я уже приноровился к стрельбе по местным подводным лодкам, так что продырявил борт рыбине всего лишь со второй попытки. До коротышки она доплыла уже по инерции, ласково пропоров ему кожу своими острыми зубами. Можно сказать, что просто чмокнула. В общем, трофеев, если не считать самих рыбин, оказалось не густо, по одной монете с циферкой 2 с каждой 3 сферы добычи со всех. Покончив с рыбалкой, дал гоблину-ныряльщику время отдохнуть и приказал периодически кидать куски рыбин в воду, с целью выяснить, остался кто еще в местном прудике или нет. Сам же, прихватив с собой третьего, направился в деревню искать материалы для плота. Плыть в водном стиле корм-акулам мне что-то не хотелось, как и терять ценных работников, пусть и бесплатных. Собственно, с самими материалами проблем не возникло. Спасибо коняшкам, дом разломали, обеспечив древесиной. Перетаскав из деревни на берег с полтора десятка крепких бревен, приступил к непосредственной постройке плота, связав и сколотив их между собой. Выходила убогонькая и кривенькая, зато надежная и плавает, и даже не особо долго провозился. По крайней мере, вечер наступать не спешил, а значит, и откладывать путешествие к водному кристаллу особых причин не было. Торжественно спустив первое в этом мире судно, за которое мне зажопили, а не менее торжественно пнул туда сначала новичка, а следом и третьего. Развлекаться так всем вместе. После чего вручил каждому из них копье-весло или весло-копье. Черт его знает, как правильно. Тем не менее эта штука на одном конце имела широкую часть для гребли, а на другом острую, чтобы колоть. F-функционал. Так что погрузившись на плот, мы в три весла уверенно направились к кристаллу. Греблось тяжко, однако отсутствие течения и хоть какого-либо намека на ветер задачу нам облегчало существенно. Так что минут через 15 мы, наконец, очутились перед синим кристаллом, возвышающимся в полуметре над водной гладью. Сердце нейтрального осколка. Доступно два варианта взаимодействия с осколком. Присоединение. Территория Аллода Демиурга увеличивается на размер присоединяемого осколка. Сердце Демиурга получает единицы энергии, в зависимости от осколка. Поглощение. Осколок уничтожается, а вы получаете монеты системы и шанс на получение бонусной награды. Поглощать сей чудесный аквапарк я точно не намерен, так что давай присоединение. Внимание! Для присоединения. Да твою же мать! Дочитывать и так понятное сообщение я не стал, выпадая из кристалла и заваливаясь назад. И как раз вовремя, едва не придавив тормозящего третьего, я увернулся от рыбины, прыгнувшей ровно туда, где я стоял мгновение назад. Справа раздался плеск, а следом заверещал новичок, которому еще одна акула пробила бок, скинув за борт. Не гоблины, а расходники какие-то, я выстрелил в сторону еще одной прыгнувшей рыбины, снеся той половину башки.